путешественников. Добрый вечер всем, кто сейчас слушает радио ВК. В эфире программа «Клуб путешественников». Меня зовут Кристина Сергеева. В гостях у меня сегодня молодая красноярка Ирина Азолина. Всем привет! Привет, Ирина. Ира у нас работает преподавателем английского языка в частной школе «Клуб Класс». Такая небольшая реклама. Поговорим мы сегодня об Ирландии. Ирина была там целых 3 раза. Из этого я делаю вывод, что ей очень понравилось. Конечно. Ира, когда произошло твое первое туда путешествие? Как, в связи с чем? Чем было интересно? Ну, давайте поподробнее. 3 года назад я с детьми при поддержке нашего директора решила поехать с детьми на образовательные курсы в Ирландию. И мы обратились в туристическую компанию ITEC, которая нам подобрала специальный тур в замечательную школу Black Rock College. Это 7 километров от города Дублина. И на самом деле, знаете, до последнего момента казалось, Дублин, что это такое? Дублин, ну, как-то, знаете, было все так... далеко, может быть, в мыслях, когда это все наступило, на самом деле, это первая страна, которую я оказалась как-то внезапно, и мне там очень понравилось, это, наверное, одна из самых приятных стран, которая понравилась в первую очередь еще и моим детям, да, и вот наш образовательный тур, я просто не могу его назвать просто образовательным, так как это и культурное погружение, и такое воспитательное путешествие, потому что вот, наверное, вот для них теперь понятие толерантности не просто, не пустой звук, да, вот поэтому оно такое воспитательное. И 3 года назад мы приехали в Black Rock College. Хочу заметить, что мы были в этой школе 3 раза. Мы уже как ветераны. Нас там уже встречают с пирогами с икрой. Ну, без икры, конечно, но с сэндвичами, о чем расскажу, конечно, об еде поподробнее. И так мы вот оказались 7 километров от города Дублина и стали жить такой интересной жизнью по-ирландски. Казалось некоторое время, что совершенно другая страна, естественно, другой уклад. И все-таки, оказавшись все-таки в Европе, каким-то образом мы почувствовали этот дух, и все, что, казалось бы, столько мифов навеяно этой страной, все, столько мифов, столько легенд, и поэтому нам пришлось все на опыте проверять, да, и не только учить английский, да, потому что, знаете, честно говоря, английский пришлось нам в некотором смысле учить и заново, так как сами знаете, что ирландский вариант английского языка, и он немножко отличается. В тот момент, знаете, самая интересная история в аэропорту. Летели мы... Ну, в общем, весь перелет занимал где-то 24 часа со всеми стыковками. Да, вот так вот в Москве, знаете, 12 часов с ребятишками. Но в они аэропорту сидели? Ну, мы гуляем постоянно, да. Гуляем постоянно по Москве. В 8 часов садимся в самолет, знаете, такие лица уже у ребят. Что? Какой Дублин? Мы уже тут 12 часов по Москве прошатались. И уже садимся в самолет. Прилетаем всегда в ночь, и как бы мы уже в ночи, все, ничего не видно. И самое удивительное, что вот эта вся, конечно, атмосфера ночи, и тут, знаете, подходит абсолютно Санта-Клаус, вы не поверите, Санта-Клаус, и он, скажем так, гайд, да, вот этот туристический гид, который нас встречает и в Турции, и в Египте, и подходит и говорит, where is your, там, here is your bus, да, автобус-бус, знаете, детей всегда в школе учат, говори бас. Ты что, что ты говоришь? Они спрашивают, что такое бус. Они тем более устали, понимаете? Это сразу культурный шок вообще. Сразу культурный шок. Бус. Here is your bus. Where is your luggage? Да, luggage, да, багаж. Uh-huh. Where is your luggage? Ребята сразу напуганы, да, они сразу, что он сказал? И когда мы уже сели в автобус, знаете, luggage, bus и странные слова. Ну да, это требуется некоторое время. Привыкнуть и к интонации, и к звуковому составу языка. Но тем не менее, сразу бросается соленый морской воздух. Mm-hmm. Да, соленый морской воздух, чистый. И ты сразу понимаешь, да. Вот это... Ирландское море? Ирландское море, mm-hmm. да, Ирландское море, Кельтское. Кстати, вот паром на Лондон отходит как раз там 10 километров от Дублина, есть специальный образ Данлири. Если написать это слово по буквам, на самом деле, там очень много районов в Дублине, в самом. То есть Дублин, он делится на регионы, такие mm-hmm. маленькие, у них у каждого свои. Например, мы жили в области Блэк-Рок, это 7 километров. Данлири, если написать это слово по буквам, в нем будет порядка, по-моему, 15 букв. На самом деле, всегда дети фотографируют, потом маме показывают, мама, прочитай это слово, ты не знаешь английский, а ты не знаешь ирландский, да? На самом деле, да, в этом деле, да, было немножко сложно вот с ирландским языком. На самом деле, хочу сказать, что существует и ирландский вариант английского языка, и ирландский язык как таковой. Да, есть, например, Дублин по-ирландски, это «Байла Ага Клиэс». Ну, очень похож корень, конечно, да. Все заметили, что... Ну, это шутка, да, конечно же. На самом деле, зачем это делается? Правительство Ирландии, оно хочет все-таки возвратиться к истокам. Истоки вообще самого ирландского языка — это Scottish Gaelic, это разновидности языка, который, скажем, из древности, да, то есть основные корни дают вот это именно Scottish Gaelic, который вот перерос в ирландский язык. На самом деле все дороги, на всех дорогах вы можете видеть вывеску, где идет английское, да, транслит, и обязательно ирландский. Это просто правительство хочет привлечь всех желающих и всех ирландцев изучать ирландский язык. Он обязательно, кстати, в некоторых вузах. Ребята говорят на нем. И недавно мы тут смотрели видео, мне показывали, вот там существует язык шотландский. Я говорю, нет, это не шотландский, это Scottish Gaelic, он прям называется гальский, шотландский, который перерос выше уровень его. Ну, в каждой стране, например, такой же разновидность есть, например, в Шотландии тоже свой вариант. И вот этот язык, он, конечно, совершенно никакого отношения корневого, фонетического не имеет ни к английскому. И, кстати, есть очень много приложений сейчас появилось в интернете, которые можно изучать именно ирландский язык. То есть не английский, а именно вот этот ирландский язык. Ну, если... Сразу слышно, что у нас филолог в гостях сегодня. И расскажи, пожалуйста, вот все равно приходилось же общаться вне рамок вот этой образовательной вашей программы. Вот ты была в Америке, насколько я знаю. Да, я была. Приходилось общаться с посторонними людьми. Как они относились вот к тому, что где-то ты забыла слово, где-то ты неправильно что-то произнесла? И как это было в Ирландии? Такие ситуации бывают? Ну да, конечно, бывают. Честно говоря, я очень благодарна всем своим, не знаю, преподавателям, учителям за много времени, потому что всегда, знаете, учите. У меня дети такие же говорят, вот зачем мне это слово? Например, слово «ревень», там, «rhubarb», замечательное слово. Ну вот не знаю, зачем оно мне всегда почему-то вспоминается слово, но на самом деле я вам скажу, что высший пилотаж общения — это когда тебя не переспрашивают. Вот когда ты едешь с таксистом, да, ты говоришь, он тебя спрашивает, куда вы едете, и вы начинаете там колбасить различные фразы, составлять. И если он не переспросил слово «pardon», значит, ты молодец, ты правильно сформулировала мысль, вот поэтому так себя и надо проверять. И, ну, когда, то есть, вы забыли, он обязательно спросит «pardon», вот это слово, значит, сигнализирует то, что ты должен что-то быстро поменять. И что-то как-то более понятно. Но это уже высокий какой-то уровень общения. На самом деле они настолько толерантны в этом плане. И если даже дело касается не языка, а на улице. Вот вышел ты с автобуса, стоишь один, абсолютно один стоишь на остановке. И вот стоит только вот посмотреть из стороны в сторону, буквально, и к тебе обязательно кто-нибудь подойдет, поймет, что что-то случилось, что-то потерялось. И они сразу подходят, спрашивают, вам помочь? У нас был случай, это был, конечно, случай не в Дублине, это был в Белфасте. Белфаст принадлежит Соединенному Королевству, но не суть. На самом деле, это у меня просто... Там-то все смешивается, да, конечно. Все равно же, как бы, на самом деле, люди-то... Кто-то переехал, но это было так удивительно, мы просто потерялись с ребятишками в плане того, что улицу не могли найти. Он говорит нам, мы хотим пройти в музей, и мужчина, знаете ли, лет 60, он, видимо, торопился в магазин, потому что шел все равно, знаете, достаточно быстро. Вернулся, показал, довел нас до светофора. Потом начал нас переводить через дорогу. И я говорю, спасибо большое, очень приятно. Он говорит, нет, я вас доведу до музея. Доведу. Я говорю, вы уверены? Вот, вы, может, опаздываете куда-то. Нет, он еду веду обязательно. Там, дорогу, автобус спросить, да, на самом деле. Они знают все автобусы. Ну, то есть все номера, все маршруты практически, но без проблем. У нас люди не знают, то есть какой автобус, куда идет автобус двойка, да, например, у которого сейчас столько шума, да, например. Многие люди даже не знают, откуда, куда он, по какому маршруту идет. Там люди знают все практически маршруты. Ну, да, есть, говорят, есть там современное приложение в интернете, это несложно. На самом деле, это очень приятно, что человек в любой момент, он мобиль, он может оказать помощь, но с деньгами не знаю. Помочь, но бедных, знаете, появилось достаточно много. Попрошайки на улице? Бывают, и, ну, действительно, я с детьми страшно, то есть я уже начинаю иногда, так, знаете, отходить в сторону и уже боюсь иногда, скажу, что им скажут, но бывают. Ну, их не так уж и много, на самом деле, но, сами понимаете, страна пьющая, ну, как бы то ни было, да, это пьющая страна, но тоже миф, знаете, да, пьют немного, пьют максимум бокал, То есть все, что, то, что в пабах наслышано... Немного да? за раз имеется в виду. Да, ну то есть немного за раз, да, то есть там пинта стандартно, да, пинта. Кстати, пинта, знаете, это не 0,5, а 0,567. Вот у них такая тоже есть история, сразу тебе рассказываю. Надо записать и потом блистать этим. Да, 0,567, да. Пинта, да. Но 0,3, да, они говорят полпинты. Ну, то есть вот такие half pint они говорят. Очень тоже интересно это. И, то есть это стакан, да, на самом деле. А вот про день рождения, знаете, когда ребенку исполняется 12 лет, обязательно при родителях открывается бутылка пива пинта, там, не знаю, обязательно Гиннес. Ну, это потому что их, скажем так, достопримечательность. Открывается бутылка пива и дарится на день рождения. Обязательно ребенку пьет, не пьет, решают родители. Обязательно нужно подарить. Показать. Вот это наше местное достояние. У нас, представляете, бы пиво ребенку дарили на 12-летие, там, Балтика. Чего себе. Очень странно. А это правда, что Гиннес самая распространенная фамилия в Ирландии? Гиннес, ну, знаете, не совсем, потому что, скажем, это связано... Фамилии разных, потому что фамилии с кельтскими корнями, да, фамилии, которые, скажем так, английское происхождение, этот маг шотландское, да, который означает брат. Ну, то есть невозможно сказать, например, конкретно Гиннес. Его, честно говоря, кроме Артура Гиннесса, основателя всего этого, mm-hmm. Мне не попадались люди. Очень вот это вот Кавана попадается, Кавана, вот это, знаете, самое популярное имя Шинет. Женская. Очень много девушек Шинет зовут. И очень красивые имена. Причем, если посмотреть там их транскрипт, они, в общем, пишут на самом деле, и с ними переписываться по имейлу сущий ужас, потому что вы не знаете, как к ним обратиться. У них же они пишут чаще всего в деловой переписке свое ирландское имя, а я вот до сих пор закон транскрибирования вот этого всего понять не могу, поэтому мне какие-то, знаете, черточки, я всегда к ним обращаюсь, думаю, потом что будет на самом деле, когда он мне представится. Поэтому тоже очень интересно. А помимо имен, вот можно там госпожа, миссис? Там, ну, конечно, как? Да, это стандарт. Ну, стандартная английская история. Миссис, мистер, сэр. Ну, сэр, они что-то ребятишкам иногда сказали сэр, но это все равно шуточки. На самом деле, шутки, на самом деле, вот они шутят, да. Шутят разным, да. Бывает глупо шутят, бывает умно шутят. Но шутка забывается сразу. Вот сразу шутку нужно забыть, потому что у них есть такое понятие «ирландский альцгеймер». То есть они сразу, то есть на них не надо обижаться. Они сразу забыли то, что сказали. А что, они могут обидно пошутить? Они могут пошутить обидно. Ну, к примеру, например. Ну, то, что это шутка, ну вот, например, про пиво. Постоянно на уроке преподаватель шутит про пиво и говорит: ребят, ну там, то есть у меня сидят, ребят, знаете, 9 лет. 10 лет, 11 лет, спрашивают, ну что, ты часто пьешь пиво там? Ну, родители, наверное, наливают. Ну, то есть это все шуточки про пиво. У меня ребенок один раз реально обиделся. Ну, как-то странно, говорит, какое пиво? Я не пиво, и мне совсем маленький. Он говорит, ну, ты что-то шуток не понимаешь. Ну, то есть, он, дай бог маму узнает, дай бог... такие разговоры, да? Да, то есть на самом деле это ну, как это для них, это абсолютно нормально. Пошутить, например, я не знаю, про... Ну, про политику они шутят вообще никаким образом, про деньги не шутят. Политика, вот у них, знаете, за семью дверями. Нельзя разговаривать о политике, вообще никогда, никогда не говорят, стараются вообще в стороне это все держать. Но фильмы про русских снимают. Слушайте, да, это была вот такая не особо приятная история в моей жизни. С ребятами, знаете, куда, вот всегда меня спрашивают, куда вы ведете детей в Ирландии? Я говорю, у меня столько секретных мест. В паб, да. А у меня, знаете, столько секретных мест. Ну вот, очень много различных пейзажей. Ну, расскажу попозже, какие там, что посетить, если кто-то собирается на самом деле. У меня столько секретных всяких различных уголков. Они, конечно, ребята мне говорят, ой, там будет неинтересно, потом рассказывают, ой, это классно получилось. Так вот, самое интересное, да, вот в этих всех уголках и, не знаю, вот в этих местах, понять, что люди, ну, будут шутить. Вот шутка одна из них — это кинотеатр. Поехали, значит, мы в кинотеатр. Фильм был сугубо ирландский. Мне казалось, что на тот момент, что можно... Ну, именно нужно посмотреть ирландский фильм, который в России мы не посмотрим. И, значит, фильм был про женщину, которой... и усыновленных из своих порядка 7-6 детей. И она у них считается как вот ирландская мама, Irish mom. Честно говоря, забыла, как ее зовут. Вот сейчас вспомню, скажу. Ирландская мама ее называют. И она работает на рынке. И там она, в общем, борется с русской мафией. Вот почему русское? И вы знаете, такое просто... Я уже вообще как-то... Ну, у меня всегда как-то мое достояние, не знаю, Российская Федерация, всегда как-то за Россию стою. Знаете, первые кадры фильма пришли мы с детьми. Причем там не стояло какой-то там 18+, ничего не стояло. Просто обычный фильм нас пустили. То есть не было никаких ограничений по возрасту. Тем более, ну, видно, что мы, дети, меня не разговаривали на тот момент, в тот момент, когда нас пускали по-английски. И это было так интересно, на самом деле. И, знаете, первые секунды отбора на русский мат. Без перевода. Ну, то есть там, конечно же, перевод, подстрочник идет. Люди все, конечно, читают, ну, смеются, но для нас это было, ну, мне вот лично было обидно. Ребята молодцы, они как-то вот, честно говоря, очень, негативно, может быть, не отнеслись к этому фильму, но какой-то вывод все равно сделали. Ну, было реально неприятно, на самом деле, как-то мы этого не ожидали, все равно страна дружественная. Знаешь, что я думаю? Это все происки Голливуда. А, ну да. Я недавно где-то читала о том, что Голливуд вот таким образом формирует в мире представление о русских, чтобы в будущем были какие-то вот национальные конфликты. Даже до такого. Вот как-то вот и что-то вот... Ну, это такой, наверное, единственный такой эпизод, который, может быть, нас немножко вот... Не то чтобы развел, просто какой-то опыт мы переняли, но все равно это какой-то опыт, который, ну, нужно пережить. Зато посмотрели на эту ирландскую маму, посмотрели, как она борется с русской мафией. Смешно до ужаса, но... Ну, зато, знаете, есть что вспомнить. Ну, давайте сделаем музыкальную паузу. Популярная ирландская мелодия. клуб путешественников. Еще раз приветствую всех слушателей радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. Это программа «Клуб путешественников». Сегодня мы говорим с преподавателем английского языка частной школы «Клуб Класс» Ириной Азолиной об Ирландии. До рекламной паузы Ирина рассказывала о том, как она детей повела в Ирландии в кинотеатр на фильм «Миссис Браунс Бойс». Вспомнила такие, как ее звали. Вот, Ирина, если миссис Браун — это ирландская мама, то, мне кажется, ирландский папа — это святой Патрик. Да. Или можно так сказать? Ну, на самом деле, да. Если посмотреть на количество соборов Патрика, которые есть, и которые вообще, на самом деле, дисциплин, который изучает святого Патрика, его жизнь, тоже без... просто святой, ну, это святой Ирландии. Угу. Я думаю, что все об этом знают. Но на самом деле... Кому поклоняются ирландцы, на этот вопрос тоже не всегда отшучиваются. Ну, стандартная шутка, я поклоняюсь лепрекону, стандартная история. Да, про лепреконов, ой, слушайте, сколько историй. Но что меня поразило в Ирландии, так это музей лепреконов. Один из самых неинтересных музеев, в принципе, который можно было себе придумать, это музей лепреконов. На самом деле... Зал рыжих бород, зал зеленых сюртуков, что там еще... Ну, там вот рассказываются просто истории. Ну, просто истории из когда-то там... причем, честно говоря, вспомнить какие-то истории было я не могу, потому что они были настолько какие-то... Вот я могу прочитать, не знаю, в книжке, в какой-то, в обычной. Настолько были неинтересны. По тому, как он скатывался опять под радугу, искали они вот этот вот бочонок с золотом. И так далее. Но, на самом деле, очень много рассказывают, что есть специальные места, которые нужно далеко ехать. Но, тем не менее, я думаю, что если все посмотрят «Орел и решку», там уже был такой случай, когда дяденька развел всех и рассказывал про лепреконов. Вот сейчас нужно туда пойти, что-то увидеть. На самом деле, очень интересная шутка. Дети все ведутся. Дети все просто, скажем, ждут, что вот он появится на горизонте. Все, знаете, игры, квесты посвящены, что сейчас пойдет лепрекон, будет... там, золото, кстати. А вот, по сути, лепрекон — это вот такой вот образ вот этого человека-башмачника, который, на самом деле, он shoemaker, да, он башмачник по своей профессии, лепрекон, с рыжей бородой. И это такой герой придуманных сказок, который просто появляется в каких-то историях, особенно мореплаватель. Это Да, это абсолютно мифология, да. Я просто вот, я так и не поняла за всю свою жизнь, лепрекон, он добрый или злой персонаж? Лепрекон — он хитрый. Он скорее... вот он какой-то хитрый, он когда-то появляется, когда ему необходимо, да, вот за волшебством. Волшебство, понимаете, получается, что оно коварно, да, вот волшебство приходит только тогда, когда вот есть какая-то выгода, да, вот у человека. Вот надо, да, вот такое волшебство. Волшебство, оно коварно. То есть у них своя мораль. У них своя мораль басни, что нужно там что-то найти, ищи. Вот тогда появится, вот когда вот совсем тебе... Вот они рассказывают, например, историю, когда совсем тебе плохо, придет лепрекон. Детям уже настраивать что-то. А так, на самом деле, сказочный персонаж. У него наряжаются на как раз День Святого Патрика. На карнавал, даже карнавалом назвать. Ну да, это карнавал, по центру Дублина проходит это шествие. На самом деле, я честно расскажу, в Ирландии не так все это справляют, как в Америке. В Америке же выкрашивают целую реку в зеленый цвет, а в Ирландии, ну, то есть ничего не красят, там максимум шары, парад, костюмы. Костюмы, да, я постоянно смотрю, знаете, трансляции в интернете, но всегда жду, вот сейчас будет вот что-то вот такое, фейерверк, будет что-то такое, люди идут, значит, наряженные, все, где экшен? Хочется... Выпившие. Да, выпившие обязательно. Ну, это да, да, это стандартная история, на самом деле, выпившие люди, ну, готовятся, ну, просто всегда вот я вот жду иногда, что вот Крисмас, в Англии иногда смотрю по интернету, вот что-то будет нереально. Вот в этом году был нереальный фейерверк, например, в Лондоне. Также я жду, например, День Святого Патрика, что вот, скажем, вот что, давайте там, не знаю, под клевером, ну, на самом деле, с клевером там история какая, что клевер у них, например, та растение, shamrock, и, ну, он чаще всего преобладает, знаете, как кулон. Ну, сразу скажем, что клевер — это символ Ирландии. Да, символ, да? Ирландии. Один из символов. Один из символов. Именно цветочный символ. Трехлистник, по-моему. Трехлистник. Он Святая Троица, всем-то Отца и Сына Святого Духа. А, кстати, интересная история, когда я всегда рассказываю, почему это все. Святой Патрик, он на самом деле, он наш друг. Это человек, который стал распространять христианство. Представляете себе? Вот этот человек, который первый начал распространять христианство, попытался. Естественно, понимаете, религиозный конфликт в Ирландии, он до сих пор досель есть. Так как религия, они католики. Они католики. И на почве вот этого католицизма и протестантизма у них вот эта вся война с Англией происходит. Они не могут решить... Хотя они все давно уже решили, на самом деле. Это какой-то, знаете, все равно сейчас это на фоне стереотипов, глупых шуточек про англичан и друг про друга. На самом деле в баре, например, сидит русский и общается с ирландцем, он не поддается предмету шуток. Вот англичане, вот они с ирландцами, любят пошутить друг на друга по поводу религии. На самом деле в эти вопросы я стараюсь не вдаваться, так как особо нет времени, нужно как-то и детям уделить внимание. А вот эти шутки, на самом деле, это нужно глубоко копать. Честно говоря, я в этой области сразу не эксперт скажу, и то, что я слышу, то, что я из рассказов могу судить по поводу этих религиозных вещей. Но на самом деле Святой Патрик именно вот начал вот это распространение христианства. Честно, не могу сказать, чем это все закончится, но так как символ — трилистник, Отца и Сына и Святого Духа, Троица, вот это вот символизирует клевер. Uh-huh. На самом деле, вот эта история, там найдешь клевер из трех листов, будешь счастлив, он у них все из трех. Это он... пошло вот оттуда, да? Да, да, все-таки? Да, все это uh-huh. оттуда, и я вот, честно говоря, вот в торт никто его не кладет, на счастье. Тут тоже я читала, что в каком-то интернет-сайте, что кладут там клевер в торт, кому попадется, найдет. Очень странное, честно говоря, заявление. Также странное заявление, знаете, если к мифам обратиться, что все рыжие. Ну, неправда это все на самом деле. Ну, как уже все знают, самая рыжая страна — это какая? Шотландия. Mm-hmm. В Шотландии там очень много рыжих. А здесь не сказать, что очень много рыжих, и там все перекрашиваются. Да, есть много рыжих, но вот, например, все эти серии, которые снимают люди, я всегда говорю, это все же постановочно, да, взять людей, которые рыжие, и поставить их в кадр — это одно дело, а просто обратиться к толпе и посмотреть, кто действительно там, вы, скажем, не увидите их. И тем более страна-то эта не особо современная. То есть, ну, как они одеваются? Одеваются, значит, смотрите, mm-hmm. обязательно у всех должен быть свитер из аранской шерсти. Аранские острова — это область, которая находится на севере, островная часть, север Ирландии, находятся аранские острова, там выращивают аранских овец, из них шьют свитера. Ну, это, знаете, как must-have. Некоторые не привозят, типа меня, честно, нет у меня свитера из аранской шерсти, не знаю почему, наверное, потому что не люблю вот этот вот тривиал, зато мои родители все ждут, когда в моем сундуке появится свитер из аранской шерсти. Ну, привези уже! Уже пора привезти свитер из аранской шерсти. Обязательно кепи для мужчин. Очень много кто ходит в кепи даже летом, потому что холодно, дождливо, сыро. Вы знаете, дождевик — это стандартная история. Без дождевика практически или без какой-то ветровки никто не выходит на улицу. Но это необходимость. Необходимо, понимаете? Это вот как вышел на улицу, дождь идет, сразу может град. Зонтиков должно быть, ну, как минимум два. Но сразу скажу, что они закаленные люди в том плане, что можно видеть и без... Ну, они практически все летом ходят без колготок, как бы девушки. Это не совсем верно. Как-то сказать, что... Ира, перейдёмся на рекламу. Хорошо. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи 2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок. Снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хунхорту. Март. Фуга для степи с органом. Апрель. Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. путешественников. И мы возвращаемся в студию радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. Это программа «Клуб путешественников». В гостях у меня сегодня Ирина Азолина, преподаватель английского языка в частной школе «Клуб Класс». Мы говорим об Ирландии. Остановились мы на том, как одеваются ирландки и ирландцы. Да. Ну да, об этом Ну, конечно, лучше русских никто не одевается. Русского сразу видно. Чувство стиля сказать, что отсутствует. Ну, не сказать, что оно прям отсутствует. Оно просто немножко гипертрофировано странно. То есть вы можете встретить девушку, ну, реально, в дождь, с голыми ногами, там, на каблуках и в платье. С другой стороны, девушка, которая одета в пуховик. Понимаете, я таких тоже видела. И, ну, погода, знаете, средняя температура летом. Я сужу по тому времени года, которым я была, это минус... Где-то вот так, ой, какой минус, господи, плюс, о чем я говорю, это глядя, видимо, за окно, плюс 18, плюс 20, но мы попадали, знаете, во фронт плюс 30, я вам честно скажу, вот это да, такое вот, знаете, солнце настолько радиоактивное, что ты загорелый. Ты как из Турции приезжаешь, вот мы 2 года ездили, мы загорали. В Ирландском море мы реально купались и загорали, это было очень удивительно, потому что когда родители встречают детей из аэропорта, видят, что они загорелые, вы где были? Точно были в Ирландии? Точно. Ну, да, погода, конечно, это... Подфартило вам. Подфартило. Ну, как знаете, сразу вспоминается, сколько видов дождей из кинофильма «Форрест Гамп». Тоже разные виды дождя бывают, и бывает моросящий дождь, и иногда просто это сбивает все планы, потому что, например, в этом году мы посетили наконец-то озерный край Глендалох. В 2015-м. В 2015-м. И как-то у меня все периодами. В 2016-м. У тебя год измеряется, то есть Ирландия. От поездки до поездки, да. У тебя год. Такой год путешественника. Ага. И это все... На самом деле так все удивительно, вот эти разные виды дождя, разные, и вот в эти, когда ты попадаешь в разные места с детьми и рассказываешь, вот, ребята, вот мы и в дождь катались на аттракционах, и тут же было солнце, и ветер, и разные виды ветра, которые дуют, и ураганы, ветер с туманом, даже было очень страшно. Но тем не менее, например, вот озерный край мы попали под моросящий жуткий дождь, это, ну, я не могу сказать, что это наши столбы, это... Озеро, такие горные долины, озера, очень красиво, приходится очень много идти. Но опять же, это развлечение не особо детское. Дети мне так сказали, что да, природа это очень красиво, фотографироваться можно. А вот так вот, честно говоря, очень мало вот в природе трогают. Хотя это самая интересная природа. Это Клиффы Мохер, где снимался эпизод Гарри Поттера. Абсолютно, ты видишь Атлантический океан. Мы в первый раз видели Атлантический океан. Это что-то неописуемое, когда ты смотришь вниз. Я даже не представляю, сколько метров там вниз от отвесной скалы, и ты смотришь на Атлантический океан, понимаешь, что как здорово это все. Вот это вот, все край Европы. Ну, то есть край Европы, самый практически край. То есть смотря с какой стороны смотреть, но в Ирландии это край, да, все, там больше ничего нет. И дальше там новая жизнь, вот там туда люди едут, не знаю, если хотят. На самом деле молодежь реально уезжает из Ирландии, потому что скучно. Нечем заняться. Вот есть паб, есть, например, кто есть? Музей Лепрекона в кинотеатр. Да, Музей Лепрекона в кинотеатр. Есть шоппинг, ну, шоппинг это для европейцев. Тем не менее, мне до сих пор непонятно, почему они уезжают, так как все такие... А куда едут-то? В Америку едут. Кстати, вышел фильм недавно «Бруклин». По-моему, я начала смотреть от скуки. Ну, не знаю. Мне не очень понравилась такая посыл какой-то от него шел негативный об Ирландии. У меня, например, об Ирландии сугубо позитивный такой посыл. Это вот эти виды, это безумная природа, это безумный чистый воздух, это хорошие там продукты. И тут, знаете, такой фильм, хоп. Ну, не знаю. Вот это, да, есть настроение у молодежи, что они уезжают в Америку, но, тем не менее, я хочу сказать, что и Ирландия для некоторых специальностей — это страна, которая на самом деле с удовольствием приютит и даст работу, и очень высокооплачиваемую на самом деле. Сегодня я знаю, что если порыться на сайтах уже для студентов, можно ехать на work and travel по работе и поучись не только в в Америку, но и в Ирландию такая программа тоже уже стала существовать. На самом деле, да, может быть, это кажется дорого, с одной стороны. Я потом пыталась что-то считать, что услышала как-то краем уха, но знаешь, что точно, если париться в интернете, это точно можно найти, потому что это как-то новое веяние для специалистов в сфере IT. У нас, ну вот видите, как я уже себе приписала это. Очень много... есть же офисы Facebook, Google, офис замечательный, центральный, LinkedIn, дальше вот эта вот компания, которая занимается квартирами и всеми вот этими риэлторскими услугами, Airbnb, и то есть, ну, действительно, основные офисы компаний, которые европейских, да, там расположены, люди стекаются, но сама молодежь ирландская, они стараются уехать. Например, я знаю, что они пользуются стипендиальной программой Erasmus Mundus в Европу, и там остаются, потому что там весело, здесь как-то не весело. Очень странно мне всегда этот вопрос слышать, почему-то не весело, но не знаю, на самом деле, может быть, да, население преобладает взрослое, они живут действительно долго и занимаются спортом. По каким спортам? Ходьба, они очень много ходят. Uh-huh. Толстых ирландцев нет вообще. То есть я ни разу не видела толстого ирландца в теле такого. У меня почему-то такая ассоциация, что они там все с палками ходят, занимаются по их горам скандинавской ходьбой. Скорее... В дождевиках. В дождевиках, да-да-да. Но скорее это больше там итальянцы, испанцы, которые приезжают с палками ходят, а местные... Местные гуляют собаками. Собак же много, точно. Собак очень много. Собака в почете. Собаки очень красивые. Собака как вот друг семьи. Друг семьи, друг вот этой всей... Ну, семья же большая, они живут чаще всего в таких коттеджах. Коттеджах. В коттеджах. Ну, то есть коттедж, помните, ну, такая справка, что это не богатый дом, uh-huh. это обычный дом, да, он красивый, на самом деле, красивый, благоустроенный дом, но живут они на земле, предпочтительнее. Живут в многоэтажках люди, которые живут либо там на пособие, либо в какой-то там, не знаю, в сложной ситуации. На самом деле так сложилось, и многоэтажек очень мало. Они чаще всего на окраине города, и так сложилось, что вот, пожалуйста, есть определенный район, есть модный район, который на сегодняшний день... такое, в гавани находится, mm-hmm. и там можно покататься на машине-амфибии, Grand Canal, он называется как канал, очень там современные инсталляции, вот эти всякие ролики, посмотреть можно там музей современный, но тем не менее, все равно дома, они старые, ну как старые, то есть напоминают о старине, то есть они были построены как раз вот, большинство построек датируются разными годами, разным веком, 19, 18, но самое интересное — это двери. Двери — это вот у меня коллекция дверей, фотография, куча фотографий с дверей ирландских. На самом деле, это основная достопримечательность, когда, кстати, отправляют люди вот эти карточки, которые, как называется? Открытки. Открытки, да. Угу. Господи, кажется, карточки, уже все. Отправляют им на двери ирландские. Это придумали в викторианскую эпоху, чтобы муж пьяный не перепутал дверь дома, их выкрашивают. Да, я слышала эту байку. Да, это на самом деле так. И очень мало цветов розовых. Они там все разноцветные, да? Да, все разноцветные, особенно на центральных улицах. Ну, дальше вот от Дублина, то есть Дублин, как я уже говорила, делится на районе Дублин-1, Дублин-2, Дублин-3, и даже есть Дублин-7, Дублин-10, по-моему. То есть я могу ошибаться, на самом деле, ну, то есть... Все в районе графства. То есть там графство, центральная область и различные графства, например, такие как графство Майо, графство Керри и сам Дублин. Дублин, он сам как сам по себе централизованный. Так вот, чаще всего живут на земле, ну, такой дом обязательно с садом, обязательно есть цветы. Всегда забываю, как они называются, честно говоря, розовые, надоело мне уже спрашивать, всегда спрашиваю, напоминают розовые пионы, всегда спрашиваю местного населения, также и забываю, и обязательно цветы должны быть, ну, то есть привлекать сад, если, например, хозяйка увидела, что сад фотографирует, она никогда не выйдет там со скалкой, никогда не покричит, а она будет очень рада, что ее сад сфотографировали, и это, значит, такая очень хорошая история, и даже можно жить, вот если в районе Дублина, там 10, Дублин 12, это не значит, что далеко. Потому что система транспорта, она позволяет, в принципе, из любой точки добраться либо на автобусе, тоже двухэтажном, только он сине-желтый, либо на скоростной электричке, либо на наземном метро. У них метро наземное. Uh-huh. И очень это все удобно, но дорого. Когда вот начинаешь пересчитывать вот это все, думаешь, вот замечательный совет, не надо считать. Не надо считать на русские рубли. Это такой... Просто вот я вот честно для себя выявила, что когда я приезжаю в другую страну... И начинаю считать. Да, и я думаю, что зачем я это сделала? Это неправильный подход. Нужно вот... Да, я знаю, за что плачу за транспорт. Я знаю, что я, в принципе, приеду в то время, которое необходимо. Я знаю, что я не буду там стоять в толкучке в какой-то. Я знаю, что, например, мне приятно, что, например, люди с ограниченными возможностями, они имеют доступ и им помогают в любом... Мне это очень приятно, потому что я не представляю, вот, современные наши автобусы, это беда какая-то, я не знаю. Для меня это всегда очень большой стресс. Там для меня это радость. Там и ребята могут позвонить домой. Там есть Wi-Fi абсолютно бесплатный. Mm-hmm. Для ребят же это радость. Сейчас социальные сети, все же социально-мобильно. Мы можем из любой точки добраться до кампуса, из кампуса. И у нас есть возможность все-таки это все, как скажем, кататься, не ездить на такси, потому что такси-то очень дорого. Такси — это невыгодно, дорого. Единственное, что можно английский практиковать там. Чтобы вас понял таксист, чтобы не переспросил, то это очень замечательно, когда ты пробуешь и, скажем, пытаешься что-то сказать красиво, сразу понял, значит, молодец, таксист, и вы хорошо сработали. Поэтому очень здорово, что есть возможность транспорта. Не знаю, мне всегда спрашивают, как это применимо к Красноярску, не знаю. Все-таки другой город, другая система, другой менталитет, другие возможности, другие ресурсы. Не хочу ничего говорить про Красноярск. То есть ты имеешь в виду, как перенять опыт Дублина в Красноярск. Ну да. Это всегда вопрос очень... Я такой вопрос считаю, что, ну, это не надо сравнивать, да, мы можем там, наше правительство тоже может закупить эти автобусы, будут ли они приносить кому-то прибыль, так как я не знаю на самом деле, я не... То есть в этом не копалась, но мне постоянно такой вопрос задают по поводу там пробок. Пробки тоже в Дублине имеются, но они, скажем так, бывают очень редко, но появляются стали, знаете, я всегда первый год приехала, то пробок нет, второй год приехала, пробок нет, а на третий стали появляться пробки. Но есть же, есть другие варианты, если вы опаздываете, есть рельсовая, есть рельсы, да, есть поезд, есть метро, то есть вы планируете свой маршрут, то есть в любом случае есть альтернатива, то есть у человека, по крайней мере, мало того, что знает все автобусы, он знает практически все маршруты, и я думаю, что, ну, нет проблем на самом деле. Есть возможность, я знаю, что правительство, государство поддерживает людей, именно предоставляя проезд, который находится в трудной жизненной ситуации, которые не могут оплачивать по каким-то вопросам, они дают какие-то льготы, это здорово на самом деле. Ну, и приятно, что студенты в эту категорию тоже получают определенные бонусы при проезде. Естественно, мы как нерезиденты, мы никогда бонусов не получаем, всегда жду, хочу получить какой-нибудь бонус при проезде для детей, но как-то редко получается, поэтому пользуемся, радуемся каждому дню, рады, что есть. Но если вы еще раз в эту школу поедете, вы как постоянные клиенты уже должны скидку какую-то получить, я думаю. Ну что, я предлагаю еще одну композицию послушать, а потом поговорить об еде. How often haunting the highest hilltops I scan the ocean, I sail to sea. Wilt come tonight, love, wilt come tomorrow. Wilt ever come, love, to comfort me. Air of autumn, the horror wailer of autumn. Change me, but all in vain. For thou art my dream all through the dark night, and every morning I scan the main. Eravata, no horo waila. Eravata, no horo waila. Eravata, no horo waila. with all the old folk you when we're talking, and charm its maidens with song and smile. Air of autumn, a horror wailer, of autumn, a horror wailer, air of autumn, a horror wailer. Oh, fare thee well, love, where'er ye be. Dost thou remember the promise made me, the tartan plaidy, the silken gown, the ring of gold with thy hair and portrait? That gown and ring I will never own. Heir of autumn, the hollow wailer, heir of autumn, the hollow wailer, heir of autumn, the hollow wailer. Oh, fare thee well, love, wherever. Клуб путешественников. Еще раз добрый вечер всем, кто слушает радио ВК и кто к нам присоединился недавно. Меня зовут Кристина Сергеева. В эфире программа «Клуб путешественников». Сегодня мы с Ириной Азолиной, преподавателем английского языка частной школы «Клуб Класс», говорим о прекрасной изумрудной стране Ирландии. Я перед музыкальной паузой закинула удочку. Очень хочу поговорить о гастрономии в Ирландии. Что же там такого вкусненького попробовать обязательно стоит туристу? Ну что, всем добрый вечер. Кого не слышали, кого слышали, расскажу вам, что поесть. Что поесть на самом деле. Во-первых, есть такое замечательное место, называется Хоут. Мы туда ездим есть рыбу. Рыба потрясающая. Белая рыба, готовят fish and chips в кляре. Конечно, после этого приходится бегать. Ну, детскому организму, так как я езжу постоянно с детьми, это не грозит какими-то проблемами. Но, тем не менее, рыба безумно вкусная. Мы там пробуем все морепродукты. Но нужно помнить, если вам сказали, что в Хоуте очень дешевые морепродукты, пожалуйста, не верьте, дешевые морепродукты, которые только пойманные. Если вы там живете резидент, например, деревни Хоут, и вы хотите, например, скажем так, закупиться на выходные, да, это для вас дешево. Но если вы хотите поесть, это достаточно дорого. Но, тем не менее, стоит того, рыба потрясающая, fish and chips никогда такой не найдете. Ну, конечно же, в Лондоне я не была, не пробовала, но это тоже, скажем так, must-have fast food конкретный. Дальше обязательно всем советую попробовать мороженое. Мороженое в Ирландии — это, скажем, такая приятная... приятный десерт и приятная роскошь. Это недорого, на самом деле, это очень вкусно, но нужно попробовать два типа мороженого, Murphy's и Teddy's. Teddy's мороженое, оно находится, за ним приходится погоняться, нужно найти карту и попробовать мороженое, оно абсолютно сливочное, с палочкой корицы и с палочкой шоколада в вафельном рожке. Не забывайте все-таки в каком, сколько вам нужно шариков в скупс или в конусе, или где-то еще, но обязательно говорите им об этом, то есть можно заказать в рожке или в креманке, и, то есть, что хотите, да, но обязательно попробовать нужно именно мороженое сливочное в Teddy's и Murphy's с морской солью, ну, или мороженое с пивом. На самом деле, очень вкусно. Пивом не пахнет ничего, но такая, скажем так, достопримечательность очень вкусная. Так, дальше, поехали. Обязательно нужно попробовать местный сыр. Местный сыр, овечье молоко не пробовали, тоже советуют, на самом деле, разные отзывы. Ну, мне кажется, что это, скажем, все равно они не питаются фиалками, может быть, даже чем-то пахнут цветами, но не знаю, не пробовала. Травой. Не скажу. Травой, да. Мне кажется, на козье похоже. Ну, поэтому это мы не пробовали. Пробовали мы, естественно, свежие ягоды. Сыр прекрасный. Свежий такой. Ну, в общем, да, чувствуется вот именно это вот. Какая-то свежесть молочных продуктов. Ну, знаете, тоже не детский продукт. У меня всегда вопрос, что детям понравится. Дальше, обязательно местные блюда все с картошкой. Всегда родители должны знать, что основное блюдо — это картофель в разных вариантах, жареный, что там, печеный. То есть это стандартное, там с фасолью. И, кстати, овощи, вот это слово vegetables, там никто не говорит, говорят картошка и veg. Значит, veg не будет особо картошки, потому что картошка — это как отдельное блюдо у них. То есть картошка и к ней гарнир. Это не гарнир, или да. Или картошка гарнир, или... Нет, veg-гарнир. Овощи различные будут гарниром, а картошка, она всегда будет. Забавно. Забавно, да. Картошка — это такое... У нас в России картошка — основной гарнир. А у них нет. Рагу обязательно. Рагу, вот это мясо вымоченное в каких-то там соусах. Ну, мясо, да. Мясо в различных видах... Рулька. Ну, то есть тяжелая пища. На самом деле стоит... Ну, то, что к пиву. Да, то, что к пиву хорошо подходит, поэтому да. И обязательно десерт какой-нибудь, ну, с ревнем. У них супер популярный десерт с ревнем. Вот эти все пирожные с ревнем. Везде ревень. Поэтому слово ревень необходимо всем, кто едет в Ирландию. Да. И, кстати... Вот оно где-то. Вот оно, где-то оно все. Что такое? И, кстати, знаете, историю сразу вспоминаю. Ревень, да? Всегда вот... Ну, я же уже говорила, что чаще всего, когда ты учишь английский, ну, я-то уже знаю, что будут примерно спрашивать, да? Как преподаватель. А вот, например, люди, которые не учат английский, да, вот это слово rhubarb, ревень, всегда всех так, они спрашивают, что, что, что, дети, что такое rhubarb? Кстати, про слово «что», ирландский акцент, он еще такой уникальный, я уже рассказывала про bus, bus, sun, то есть очень, вот этот звук «а» очень такой, превращается немного в «у», sun, sun, еще они говорят не «what», а «wash». То есть вот этот звук «т» превращается как «wash», «wash», «wash» you talking about? О чем ты говоришь? Или не «eight», не «восемь», а «ish». То есть очень красивый такой. Ну, к этому быстро привык. Я бы там в ступор стала. Ну, это такое, да, вот. Это к этому нужно привыкнуть. Поэтому, когда вот, когда вам что-то, какое-то блюдо хотите попробовать, да, они могут сказать «wash». Нет, вас не мыться отправили, и руки мыть тоже не отправили, да. А вот, да. Первый раз я думаю, что вы сразу с детьми такие, пошли руки мыть. Руки мыть. Ну, мы так уже, я слышу, как-то, не знаю, мне не было проблем. Я как приехала туда, ну, как местный, уже не знаю почему, не было у меня каких-то вот таких вот, каких-то лингвистических проблем. Да и у ребят, по сути, ну, как был просто ступор, да, потом этот ступор постоянно... скажем так, рассеивается. И, собственно говоря, что еще о гастрономии? Гастрономия, она везде в разных уголках. И нужно быть готовым передвигаться. Кстати, еще вспомнила интересную историю про транспорт. В транспорте, в общественном, самое страшное, в автобусе нужно платить жестяными монетами. Не берут купюры, это очень важно, поэтому для нас это всегда проблема. Например, если на монорельсе, на рельсах мы всегда можем платить даже кредитной картой, а вот в автобусе, чтобы добраться до любимого ресторана, нам приходится платить именно коинзами, монетками. Так, поэтому всегда собираемся куда-нибудь сразу. Да, сколько у кого мелочи. Да, так, сколько да. мелочи, да. Вот. И, ну, скажем, фастфуд не отменял, все известные сети ресторанов, да. Но это чаще всего вот эта грубая пища. Ирландский завтрак, да, это очень такое, знаете, наполняющее организм с утра, очень такой... полный, насыщающий, очень вкусный, да, там очень много. И, кстати, вот кто люди путешествуют, например, они обед не берут, не заказывают в отеле, часто завтрак вот очень плотным. С утра это и разные виды, тоже опять картошка, опять сосиски, опять яйца, то есть там огромная тарелка приносится, она, и это стоит примерно 7-8 евро, сейчас не знаю, сколько стоит это все, но вот этот ирландский завтрак тоже всем советую, потому что на самом деле это тоже достопримечательность, нужно есть ее, ну, желательно в компании, но обязательно можно познакомиться с кем-то, они без проблем заводят разговор, вот так и рождаются новые знакомства. Ну, сейчас у всех, кто не ест после шести, забурчало в животе после этой истории. К сожалению, программа у нас заканчивается, не все успели обсудить. Но спасибо, Ирина, за визит, за интересный рассказ, за то, что поделилась опытом. Приезжайте в Ирландию. Всего доброго. До свидания. Клуб путешественников.